«Отличная работа», — кивнул я Федоту. «Разместите пленных в северном сарае под охраной. Допрос начнем через». Не успел я завершить мысль, как мегафон в моем кармане разразился пронзительной трелью. Я достал артефакт и ответил. «Слушаю», — проговорил я, ожидая отчета от Коршунова. «Ах ты, сукин сын!» — засмеялся в трубку звонкий молодой голос. «Ты серьезно думал, что можешь вот так запросто вломиться в мою деревню и украсть моих людей? Да я тебе кишки на сабле намотаю. Скоро познакомимся, воевода». Глава 7. Известие о захвате его отряда, отправленного в Большие острова, застал Ракитина за завтраком. Гонец, едва переводящий дыхание, ворвался в дом и, сбиваясь, доложил, что ночью в деревню проникли враги, усыпили дозорных и увезли всех бойцов, включая рыжебородого Степана и старосту Кузьму. «Нападали они нам, барин», — пробормотал запыхавшийся боец, протирая красные от недосыпа глаза. «Я один уцелел, в бочке с квашеной капустой схоронился, когда шум начался. Они всех повязали, а я, как ушли, сразу к вам». Ракитин вскочил с такой яростью, что зацепился шпорой за край скатерти. Стол дернулся, огромная кружка с квасом опрокинулась, и темная жидкость окатила воеводу с головы до ног, мгновенно превратив его белую рубаху в коричневую. Лицо боярина покраснело, глаза загорелись яростным огнем. Молодой воевода заметался по комнате, хватаясь то за саблю, то за револьвер, а затем подскочил к перепуганному гонцу и начал трясти его за грудки. «Кто, мать-перемать?» — закричал аристократ. «Говори быстрее, кто посмел?» «Люди воеводы Платонова, барин», — забормотал гонец, чья голова моталась из стороны в сторону, как у тряпичной куклы из угрюма. Руслан с размаху ударил кулаком по столу, отчего тарелки подскочили. «Платонов этот выскочка, ссыльный преступник», — брызгая слюной, заорал он. «Иваныч, Иваныч, где тебя черти носит?» В свои 24 года он знал, промедление в таких ситуациях смерти подобно. В его особняке, простом деревянном доме, лишь немного отличавшемся от обычных испиванищ, поднялась суматоха. Сам Руслан ринулся к своему мегафону и, не задумываясь ни на секунду, открыл приложение «Пульс». Эту социальную сеть он редко использовал, но сейчас она могла пригодиться. «Платонов, Платонов», — бормотал он, лихорадочно вбивая фамилию в поисковую строку. К его удивлению, результат нашелся почти сразу. Страница Прохора Игнатьевича Платонова, воеводы Угрюма, со множеством восторженных комментариев. Герой пограничья, победитель бездушных, освободитель пленных ученых, чего только не писали в комментариях неадекватные восторженные фанаты и фанатки. И судя по профилю, сам Платонов уже 4 месяца как не заходил на собственную страничку и не публиковал никаких новых постов. «Тьфу ты!» — скривился Ракитин, листая страницу. «Просто счастливчик безмозглый. То-то я прославлюсь, когда разобью его в пух и прах». К счастью, воевода-выскочка, видимо, совсем не заботился о безопасности, номер мегафона был указан прямо в профиле. Руслан немедленно набрал номер и, услышав ответ, не сдержал эмоций. Пусть знает этот Платонов, что за свои поступки придется отвечать. Беседа получилась краткая и не сказать, что шибко конструктивной. Руслан сжал мегафон так сильно, что костяшки его пальцев побелели. От переполнявшей его ярости дрожала даже рука. «Никто, никто, не смел так поступать с его людьми. Да чтоб тебя!» – прошипел молодой воевода, швырнув артефакт на стол, и повернулся к вбежавшему наконец слуге. «Собирай всех дружинников. Сейчас же!» – проорал он, крутанув усы. «Мы выступаем на Угрюмиху. Покажем этим канальям, почем фунт лиха. Я лично этому Платонову задам такую взбучку, что будет ходить и оглядываться». «Хорошо, барин, но скольких сможем так срочно собрать?» — попытался вклиниться помощник. «Может, назначить сборы на завтра?» «Нет, выступаем немедля», — отрезал Ракитин, хватая со стены саблю. «Около 30 воеванищих сейчас, еще 15-20 из Панфилова подтянутся через пару часов. Достаточно, чтобы стереть это захолустье с лица земли. В конце концов, сколько там у него может быть людей, если подождать бойцов из других деревень?» — начал Иваныч. «Нет времени ждать», — перебил его Ракитин, прыгая на одной ноге, пытаясь влезть в чистые штаны. «Наши люди в опасности, в плену. На закате мы выступаем. Пусть остальные догоняют по пути. Я этому Платонову сейчас такую трепку задам, что мать родная не узнает». Слуга почему-то только горестно вздохнул. Пока во дворе собирались дружинники, Руслан, наконец, смог перевести дух и собраться с мыслями. Вот уже третий год он пытался построить здесь, в пограничье, то, что не смог получить во Владимире, собственную судьбу, не связанную с семейными тяготами и безденежьем. Род Ракитиных когда-то принадлежал к мелкому боярству Владимирского княжества, но к моменту рождения Руслана почти все было утрачено. Отец его, Варлам Петрович, служил мелким чиновником в канцелярии, вечно перебивался с хлеба на квас и заливал горе дешевой водкой по вечерам. Долги семьи росли, имение ветшало, а нрав главы семейства становился все более желчным. «Это все князь проклятый», — говаривал он за ужином, стуча кулаком по столу. «Род Ракитиных должен был процветать, а не прозябать в нищете. Если б мне дали хоть малую часть родовых земель назад». Руслан с детства слышал эти жалобы и обещания, что когда-нибудь семья вернет себе былое величие. Но единственным способом добиться этого, по мнению отца, была выгодная женитьба. Старший брат Сергей послушно пошел по отцовскому пути, женился на некрасивой, но богатой дочери купца и теперь корпел над бумагами в той же канцелярии. Однако Руслан был другим, вспыльчивый, импульсивный, он предпочитал действие размышлению. Фехтование, стрельба и верховая езда привлекали его куда больше, чем заполнение налоговых ведомостей. К 18 годам он уже считал себя одним из лучших фехтовальщиков среди молодых дворян, хотя его академические успехи оставляли желать лучшего. Особенно памятным стал случай, когда 20-летний Руслан на званом ужине вызвал на дуэль сына богатого графа, оскорбившего его мать. Несмотря на то, что на дуэли молодой Ракитин только вскользь ранил противника в плечо, не причинив серьезного вреда, скандал грозил разорением всей семье. Варлам Петрович был в ярости. Идиот безмозглый. Последний шанс выбраться из нищеты, и тот просрал. «Не для того я всю жизнь спину гнул, чтобы ты своими дурацкими выходками все разрушил», — кричал он сыну. После этого случая отношения в семье окончательно испортились. Руслан стал изгоем в собственном доме. Во время одной из ссор отец даже бросил ему: «Если такой смелый, иди в пограничье. Там такие горячие головы нужны, если, конечно, их быстро не оторвут». Тогда-то Руслан и задумался, а почему бы и нет. В пограничье действительно нужны были люди, готовые рисковать. За службу там можно было получить не только жалование, но и земли, а со временем даже настоящий дворянский титул. Не просто воевода провинциальной деревушки, а хозяин собственных земель, звучало заманчиво. К удивлению семьи, Руслан не только подал прошение о назначении воеводой в пограничье, но и получил это назначение в богом забытую деревню Иванище. Первые месяцы были самыми трудными. Деревня оказалась бедной, население – запуганным, а староста Елисей Лукич – трусоватым стариком, который за годы бесконтрольного правления привык воровать и обманывать. Первое, что сделал Руслан, провел смотр местных охотников. Их было 18, но только 12 по-настоящему умели обращаться с оружием. «Этого мало», — сказал тогда молодой воевода. «Нам нужно больше людей». «Где ж их взять-то?» — возразил староста. «Все здесь. Будем обучать», — твердо ответил Ракитин. «Каждый мужчина должен уметь защищать свой дом». Он сам взялся за тренировки. Сначала местные не воспринимали всерьез молодого боярского сынка, но после того, как Руслан лично возглавил охоту на стаю бездушных, истребив восьмерых тварей и потеряв лишь одного охотника, отношение к нему изменилось. Постепенно Иванищи тоже менялись. Появилась настоящая ограда вокруг деревни, были построены наблюдательные вышки, а дружина выросла до 25 бойцов. Руслан доказал, что, несмотря на свою импульсивность, он может быть хорошим лидером, пусть не самым умным, зато смелым и заботящимся о своих людях. Почти год назад, узнав о деревнях, которые находились без защиты, Ракитин решил расширить свою территорию. Сперва он подмял Панфилово, небольшое поселение всего с десятком дворов, затем были Гаврина и Неклюдово, и вот настала пора больших островов. Местный староста, Кузьма Семенович, мужик хитрый, услышав о приближении гона, сам прибежал, готовый платить за защиту. Кузьма согласился, и вскоре в Большие острова был отправлен отряд под командованием Степана Рыжебородова. И вот теперь этих людей похитили. Его людей, этот Платонов, должно быть, насмехался над ним. Этот ссыльный уголовник думает, что может так просто отобрать мое. Эта мысль заполнила все существо Руслана, и он тут же решил, что уничтожит наглеца. Ракитину даже в голову не пришло, что силы могут быть неравны или что можно попытаться договориться. Когда кто-то бросал ему вызов, он всегда отвечал ударом на удар, не раздумывая о последствиях. Иваныч, окликнул он помощника, у нас есть добротные веревки, много, найдем, барин, осторожно, кивнул тот. Зачем, возьмем с собой побольше, усмехнулся Ракитин. Будет чем связать этого Платонова и его прихвостней, когда мы разнесем их село на щепки. Помощник понимающе хмыкнул, хотя в глазах его читалось сомнение, но перечить воеводе он не решился. А пока нужно составить план атаки, заявил Руслан, решительно направляясь к обеденному столу, где еще оставались остатки завтрака. Смахнув в сторону тарелки, Ракитин расстелил на столе обрывок старой карты, затем с деловым видом начал расставлять на ней овощи, превращая стол в импровизированный макет местности. «Вот это угрюмиха», — объявил он, водрузив в центр крупную репу. «А это мы», — он поставил рядом морковку с лихо оторванной ботвой, напоминавшей плюмаж. «Нападем с трех сторон». Боярин решительно разместил по периметру угрюмихи три картофелины. «Основные силы пойдут отсюда». Он энергично ткнул пальцем в одну из картофелин, и та покатилась, сбивая морковную кавалерию. «Нет-нет-нет», — раздраженно воскликнул воевода, перебивая сам себя и возвращая овощи на место. «Значит так, главная атака отсюда». Ракитин снова расставил свои войска, но репа неожиданно покатилась и упала со стола. «Да чтоб тебя!» — выругался он, подбирая крепость. «Еще и угрюмиха сбегает, но от нас не уйдешь». Иваныч наблюдал за этими манипуляциями с непередаваемым выражением лица, но предпочитал не вмешиваться. В конце концов, именно непредсказуемость и импульсивность их воеводы не раз спасала Иванище от набегов бездушных. Тем временем Руслан продолжал передвигать войска, сопровождая свои действия воинственными комментариями, пока внезапно не поставил локоть в лужицу разлитого кваса. Карта промокла насквозь, овощи раскатились. «К дьяволу планы», — решительно заявил Ракитин. «Обойдемся без них, действуем по ситуации». К закату во дворе дома собралось 32 бойца, все, кого удалось собрать в Иванищах. Еще 15 должны были нагнать их через пару часов, двигаясь быстрым маршем от Панфилова. Руслан Варламович вышел к своим людям в лучшем, практически без пятен, кафтане, с саблей на боку и револьвером за поясом. Он накинул взглядом собравшихся, не самая сильная армия, что видывала русская земля, но он знал каждого по имени, знал семьи многих из этих людей. Они доверяли ему, и он не мог их подвести. «Братцы», — громко начал он, привлекая внимание, — «наших товарищей коварно захватили в плен и увезли в логово враги. Этот Платонов думает, что может безнаказанно вторгаться на наши земли и забирать наших людей. Но он ошибается». Дружинники одобрительно загудели, лица их становились решительными. «Завтра мы будем у стен угрюма», — продолжил Ракитин, — «и пусть Платонов молится, чтобы с головы наших товарищей не упал ни один волос, иначе мы сравняем его деревню с землей». Руслан верил в каждое свое слово. Ему даже в голову не приходило, что 47 бойцов может не хватить, чтобы захватить укрепленное поселение. Он был уверен, справедливость и отвага всегда побеждают, а еще был уверен, что его люди всегда и во всем его поддержат, как это было до сих пор. «Мы их в порошок сотрем», — воскликнул Ракитин, выхватывая саблю и вздымая ее над головой. «Кишки выпустим». Дружинники поддержали его воинственным кличем, но некоторые переглядывались с тревогой в глазах. Они-то, в отличие от своего вспыльчивого воеводы, понимали, что бросаются в авантюру. Да и слухи доходили разные, но никто не осмелился возразить. Руслан Варламович в гневе был страшен, а уж если втельмяшил что-то себе в голову, его ничто не могло переубедить. Молодой воевода оглядел свой отряд еще раз. Не густо, но Ракитин, в отличие от его людей, даже не думал о возможном поражении. В его голове уже рисовались картины триумфальной победы, плененного Платонова, благодарных жителей освобожденных деревень, и, возможно, даже хорошеньких барышень-фанаток, которые будут написывать ему в пульсе свои признания и отправлять фотографии щиколоток, выглядывающих из-под края атласного платья. Поскольку Руслан не любил откладывать на завтра то, что можно сделать еще вчера, он принял решение выступать немедленно. «По коням», — скомандовал он, — «нас ждет долгая ночь и жаркий день». Отряд выступил из Иванищ, направляясь в сторону угрюма. Ракитин ехал во главе, высоко держа голову. Он был боярским сыном и воеводой, он отвечал за этих людей и за те деревни, что доверились ему. И пусть говорят, что он слишком горячий и безрассуден, но своих Руслан Варламович никогда не бросал и не собирался начинать. Северный сарай оказался не лучшим местом для допроса, сквозь щели в стенах проникал утренний свет, превращая пыль в золотистую взвесь, а воздух наполнялся запахом сена и пота. Я оглядел пленников, сидевших на соломе со связанными руками. Большинство из них были простыми охотниками, одетыми в потрепанные кафтаны. В углу обнаружился рыжебородый командир, бросавший на меня испепеляющие взгляды. Но главной моей целью был староста Кузьма Семенович, грузный мужчина с залысинами, нервно теребивший клочковатую бороду. «Итак», — начал я, присаживаясь на грубо сколоченный табурет напротив Кузьмы, «расскажи-ка мне, что за игру ты затеял?» Староста облизнул пересохшие губы, бегая глазами по сторонам. «Господин воевода, все не так, как кажется. Я жду правды, Кузьма», — перебил я его, не повышая голоса. «Ты подписал договор о протекторате со мной, а уже имел некое соглашение с Ракитиным. Объяснись». Рядом со мной стоял Федот, молча наблюдая за допросом. За спиной расхаживал Тимур Черкасский, словно сторожевой кот, готовый к любым неожиданностям. Кузьма вздохнул, понимая, что лгать бессмысленно. «Да, господин, я заключил схожий договор с воеводой Ракитиным из Иванич месяц назад. Он прислал 20 своих охотников для защиты деревни. Платим мы ему пятую часть всех доходов. И все же ты пришел ко мне. Почему?» Рыжебородый командир дернулся. «Поганый предатель, Руслан Варламович с тебя шкуру спустит». «Молчать», — бросил я, даже не взглянув в его сторону. «Продолжай, Кузьма». Староста опустил взгляд. «Гон приближается, господин. Каждый день ощущаем присутствие бездушных в лесах. Я просто хотел перестраховаться». Его голос задрожал. «Два воеводы лучше, чем один. Если б один нас бросил, другой помог бы». Подобная простодушная логика изумляла. Воистину простота хуже воровства. Я внимательно изучал выражение его лица, пытаясь уловить ложь. Мой опыт правителя подсказывал, что староста говорил искренне, хотя и не всю правду. «Ты понимаешь, что фактически обманул нас обоих?» «Понимаю, господин», — Кузьма выглядел по-настоящему раскаявшимся. «Только я не думал, что вы пришлете своих людей так скоро. Если б знал, что вы вообще к нам соберетесь, отослал бы людей Ракитина, а потом принял ваших». Я прищурился. «Почему такая спешка с изменением покровителя?» Староста замялся, но затем выпалил. «Наслышаны мы о ваших делах, барин. О том, как вы Мещерское капище зачистили, как банду кабана уничтожили. А воевода Ракитин, он покосился на Рыжебородова, он, конечно, старается, но ваша слава дальше гремит». Рыжебородый снова дернулся. «Врет он все. Руслан Варламович вас защищал верно. Никогда не бросал». Я повернулся к командиру отряда Ракитина. «Твое имя?» «Степан я», — буркнул тот. «Расскажи мне о своем воеводе, Степан. Что за человек боярин Ракитин?» Рыжебородый неожиданно приосанился. «Храбрейший человек в пограничье. Сам лично в бой идет, с саблей наголо. Никого не бросает. Справедливый. Когда бездушные на Иванище напали, он первым в атаку пошел. Я заметил, как некоторые пленные уважительно кивали, соглашаясь со словами командира. Это было интересно. Насколько я понимаю, вам он платит жалование?» — спросил я. «Платит исправно», — подтвердил Степан. «Хоть и немного, но регулярно. И добычу делит по совести». Допросив еще нескольких пленных, я убедился, что история повторяется. Ракитин, судя по всему, был честным человеком, может, не слишком умным стратегом, но верным своему слову и своим людям. Сарказм судьбы, мы с ним оказались в одинаковой ситуации, обманутые одним и тем же предприимчивым старостой. «Что ж», — сказал я наконец, поднимаясь с табурета, — «благодарю за честные ответы. Федот, дай им воды и еды». «Никаких издевательств. Это недоразумение требует более серьезного обсуждения». После допроса пленников я вернулся в свой дом и, наконец, получил долгожданный звонок. «Родион», — произнес я в трубку, — «что у тебя?» «Здравствуйте, господин воевода», — раздался хрипловатый голос моего начальника разведки. «По вашему приказу собрал информацию о Ракитине. Ядрёна Матрёна, воробьи из двух ближних княжеств прочирикали кое-чего любопытного». В трубке послышался шорох бумаг, прежде чем собеседник продолжил. «Руслан Варламович Ракитин, 24 года, из обедневшего боярского рода Владимирского княжества. Отец – мелкий чиновник в канцелярии князя, мать из разорившихся дворян. Что о нем известно в пограничье?» — поинтересовался я, опускаясь в кресло. «Мозги набекрень, глаза в кучу, но парнишка не без талантов», — ответил Коршунов. «В пограничье третий год. Правит Иванищами, в прошлом году подмял под себя еще три деревни. Панфилова, Гаврина и Неклюдова. Сила, порядка 50 бойцов, из которых магов. В трубке снова зашуршала бумага, только двое, да и те слабенькие, ранга ученик. «А по характеру?» – спросил я, делая пометки на листе бумаги. «По характеру, петух боевой, готов любого на штык насадить и на солнце высушить за обиду, но сам в первых рядах прет, за спинами не прячется. Был случай, бездушные на Иванище напали, так он с саблей наголо впереди всех кинулся. С тех пор местные за ним в огонь и воду», – доложил Родион. «Добычу делит справедливо, но дальше своего носа не видит, как 18-летний юнец поступает, сперва бросается в бой, потом думает». Я побарабанил пальцами по столу, обдумывая полученную информацию. «Как оцениваешь его как возможного противника?» «У этой колоды две стороны, господин воевода», — ответил Коршунов, и я почти увидел, как он там, в Сергиевом посаде, постукивает костяшками пальцев по своей неизменной трости. «Боец хороший, но стратег никакой. В честном бою один на один, может, и представлял бы опасность, не вам, конечно, но против нашей крепости и наших сил не пляшет». Я услышал, как он сделал паузу, прежде чем продолжить. «Опасен тем, что непредсказуем. Может на рожон полезть, хоть и шансов нет. Такие в проигрыше самые опасные, терять нечего. Что еще?» – спросил я, делая еще одну заметку. «Связей при дворе Владимирском не имеет, козырей в рукаве не прячет», — продолжил Коршунов. «Зато с простым народом ладит как никто. И в драке, кремень мужик, надо отдать должное». Я задумчиво потер подбородок. «Если позволите совет, господин воевода», — добавил Родион, — «не стоит его недооценивать, несмотря на молодость и горячность. Такие, как он, либо быстро становятся трупами, либо вырастают в по-настоящему опасных противников». «Благодарю за информацию, Родион», — ответил я, продолжая держать ухо востро в Сергиевом посаде. «Особенно интересуют любые новости о гильдии целителей. Вестима, чую запах подгоревшей каши», — произнес он своим характерным тоном. «Если эта горячая голова все-таки решит штурмовать ваши стены, кишки выпустим, посмотрим», — ответил я. «Возможно, найдется и другое решение. Будь на связи». Отключив магафон, я откинулся в кресле. История Ракитина во многом перекликалась с моей, молодой дворянин, оказавшийся в пограничье, стремящийся объединить разрозненные деревни. С той лишь разницей, что я действовал обдуманно, а он, на чистом энтузиазме. Ближе к 10 часам утра я собрал совет в своем доме. Просторная горница наполнилась людьми. Игнатий, Борис, Полина и Василиса составляли мой ближний круг. Присутствовали также Тимур Черкасский и несколько магов, освобожденных нами из лаборатории князя Терехова. «Итак», — начал я, окидывая взглядом собравшихся, — «ситуация следующая. Староста Больших Островов заключил договор о протекторате с двумя воеводами, со мной и неким Русланом Варламовичем Ракитиным из Иванищ. Я подробно изложил результаты допроса, отметив, что пленники отзывались о своем воеводе с уважением. Судя по доступной информации, у Ракитина под защитой находятся Иванищи, Панфилова, Гаврина и Неклюдова», — продолжил я. «Это означает, что мы столкнулись с расширяющейся зоной влияния другого воеводы, занимающегося тем же, что и мы, сбором деревень под свою руку. А теперь этот Ракитин собирает силы для нападения», — добавил Борис, хмуро потирая подбородок. «Вы сами слышали его угрозы по магафону». «Угрозы естественны», — заметил я. «Мы пленили его людей». Игнатий поднял руку. «Сын, как думаешь, может ли он стать проблемой, если он действительно разгневан и приведет все свои силы? У него не больше 50 бойцов, судя по словам пленных», — отметил я, — «против наших 90 прочных стен. Но дело не в этом. Я начинаю подозревать, что все случившееся — большое недоразумение, вызванное хитрозадостью старосты». Василиса нахмурилась. «А если это ловушка, может, Ракитин специально подстроил ситуацию, чтобы напасть на нас? Что думаешь, Тимур?» Обратился я к Черкасскому. Пиромант медленно заговорил. «Я бы не спешил с выводами, господин. Если мы можем разрешить конфликт без кровопролития, стоит попробовать. Но и к возможному нападению нужно быть готовыми». Георгий Светов, широкоплечий целитель, буркнул. «Всегда можно подраться и потом, если переговоры не сложатся». По горнице прокатился негромкий смех, разряжающий напряжение. Полина осторожно прикоснулась к моему рукаву. «Прохор, ты уже принял решение?» Я молча посмотрел на собравшихся вокруг людей. Каждый ждал моего ответа. Решение, которое я принял бы в прошлой жизни, было очевидным, сломить любое сопротивление, утвердить свое превосходство. Но сейчас, у нас есть время подумать, сказал я наконец. Ракитин будет здесь не раньше завтрашнего утра. К этому моменту я приму окончательное решение. Тут неожиданно заговорила Надежда Крангельм, изящная хрупкая женщина с редкой специальностью аэромаг. «Я знала одного Руслана Ракитина», – произнесла она, и все обернулись к ней. «Это было давно, когда я жила во Владимире, и, конечно, имя и фамилия могут быть просто совпадением. Едва ли», – покачал головой я, – «а опознать его сможете?» «Да, конечно, смогу», – произнесла она, – «если это он, то я его отлично знаю». Руслан Варламович привстал на стременах, когда лес расступился и впереди показалась цель их похода. Даже на расстоянии угрюм производил внушительное впечатление. Молодой воевода ожидал увидеть обычную деревеньку с частоколом, подобную своим Иванищем, но перед ним возвышалась настоящая крепость, с высокими бревенчатыми стенами, сторожевыми башнями по углам и мощными бастионами, вынесенными вперед. «Батюшки Светы», — пробормотал позади Иваныч. Ракитин бросил на него сердитый взгляд. «Что, струсил, заячья душа?» — насмешливо спросил он. «Да нет, барин, просто крепкий орешек», — неизменный помощник нервно поправил шапку. Руслан обернулся к своему маленькому войску, 45 человек, уставших после ночного перехода. Не бог весть, какая сила против таких укреплений. Он видел сомнения на их лицах, чувствовал их нерешительность. Кто-то даже переглядывался, словно спрашивая, неужели мы правда полезем на эти стены? Сомнения накатили и на самого Ракитина. На мгновение он представил, как его немногочисленный отряд пытается штурмовать эту твердыню, и сколько его людей останется лежать под стенами. В голове мелькнула предательская мысль, что, возможно, стоило бы отправить парламентера, попытаться договориться. Но тут же воевода отогнал эту мысль. Нет, он дал слово своим людям. Он поклялся, что вызволит попавших в плен товарищей. Любой ценой. Руслан Ракитин своих не бросает. «Слушай мою команду!» — звонко крикнул он, выезжая перед отрядом. «Приготовиться к бою. На месте не стоять. Вести стрельбу по готовности. Воевода, может, попробуем переговорить сначала?» — осторожно предложил Иваныч. «Вдруг они? Ни о чем говорить с этим Платоновым!» — отрезал Ракитин, выхватывая саблю. «Он захватил моих людей. Людей, которые мне доверяли. И я их вызволю или погибну под этими стенами». Боярский сын выпрямился в седле, гордо вскинув подбородок. Он знал, что многие считают его безрассудным, и, возможно, они правы. Но разве не его безрассудство спасло Иванище от бездушных 3 месяца назад, когда он лично повел атаку на логово тварей? Разве не его дерзость позволила отбить обоз с продовольствием у банды лесных разбойников? «Я своих не бросаю», — твердо повторил Руслан, обращаясь к своим людям. «И пусть этот Платонов трижды проклятый воевода, пусть у него неприступная крепость, мы войдем туда и освободим наших братьев. А если придется лечь костьми, что ж, значит, так тому и быть. Лучше пасть в бою, чем жить с клеймом труса». Его пламенные слова заставили большинство дружинников выпрямиться и расправить плечи. Даже те, кто только что сомневался, теперь решительно сжимали оружие. Возможно, они тоже понимали, что шансов мало, но отвага их воеводы была заразительна. Ракитин развернул коня, готовясь скомандовать наступление, когда на стене угрюма появились люди. Один из них поднял руку, словно призывая к себе внимание. «Глядите, воевода!» — воскликнул кто-то из задних рядов. «Похоже, хотят говорить». Руслан прищурился. На стене виднелись 3 фигуры. Первая, судя по всему, и был тот самый Платонов, высокий мужчина в белой рубашке. Вторая, Степан, не поверил своим глазам Ракитин. Действительно, рядом с Платоновым стоял его рыжебородый помощник, командир отряда в Больших островах. «Руслан Варламович!» — крикнул со стены Степан. «Все в порядке, нас не обижали». Ракитин ошарашенно моргнул. Его первой мыслью было, что Степана заставили это сказать, угрожая расправой, но рыжебородый детина выглядел совершенно невредимым и, что самое странное, не связанным. «Воевода Ракитин!» — раздался властный, командный голос Платонова, разносящийся над полем, и в нем чувствовалась неоспоримая сила человека, привыкшего повелевать. «Предлагаю переговоры, без оружия». Руслан невольно напрягся. Это могла быть ловушка. Заманить его внутрь и схватить, вот что задумал этот хитрец. «С чего бы мне доверять тебе, Платонов?» — крикнул он в ответ. «Ты похитил моих людей». Платонов выпрямился, его фигура, обрамленная утренним солнцем, казалось, высеченная из камня. Он не кричал, но каждое его слово было отчетливо слышно, словно он стоял рядом, а не на высокой стене. «Я не беру пленных без причины», — отрезал он с царственным спокойствием. «А причина проста. Староста Кузьма обманул нас обоих. Старый лис решил перестраховаться за наш счет». Это заявление привело молодого воеводу в замешательство. «Что значит обоих обманул?» Несколько мгновений Руслан молчал, переваривая услышанное. «Если староста действительно вел двойную игру, но с другой стороны, можно ли верить словам этого Платонова? Даже если староста и правда виноват, разве можно отступать прямо сейчас, перед лицом своих людей, как после смотреть им в глаза? Ведь они будут считать, что боярин Ракитин струсил, испугался врага, а Платонов, он будет насмехаться над ним, считая Руслана слабаком. Не бывать этому». До ошеломленного донесся голос Платонова. «Послушай меня, воевода, мы с тобой оба давно не мальчишки, которые выясняют, кто круче. Наш враг в лесу, а мы будем убивать друг друга на радость бздыхам». Он уже открыл рот, чтобы ответить отрицательно и отправить своих воинов на безнадежный штурм, как вдруг к краю стены появилась хрупкая женская фигура. «Руслан, Руслан Ракитин, снова ты лезешь в неприятности», — прозвучал звонкий голос Надежды Крангелем. «Разве можно быть таким шалопаем? Ведь ты уже давно взрослый. Вспомнил меня, Руслан из 11 ГОП-класса». Глава 8. Я видел нарастающие сомнения на лице Ракитина. Его взгляд метался между моей фигурой на стене и его собственным отрядом позади. Молодой воевода явно колебался, не зная, как выйти из затруднительного положения, сохранив лицо. Пора было его дожимать. «Послушай меня, воевода», — произнес я твердо. «Мы с тобой оба давно не мальчишки, которые выясняют, кто круче. Наш враг в лесу, а мы будем убивать друг друга на радость бздыхам». Айромантка Надежда Крангелем, стоявшая рядом со мной на стене, внезапно подалась вперед и взмахнула рукой, привлекая внимание противостоящего нам отряда. «Руслан, Руслан Ракитин, снова ты лезешь в неприятности», — прозвучал ее звонкий голос, разнесшийся над полем. «Разве можно быть таким шалопаем? Ведь ты уже давно взрослый. Вспомнил меня, Руслан из 11 ГОП-класса». Воевода Иванич застыл в седле, словно громом пораженный. Его глаза расширились, а рука с саблей медленно опустилась. «Надежда Борисовна», — недоверчиво воскликнул он, и голос его внезапно стал на октаву выше. Крангельм уперла руки в бока, вся ее изящная фигура излучала строгость учительницы, заставшей ученика за хулиганством. «Именно так», — звонко подтвердила она. «Та самая Надежда Борисовна, которая ловила тебя, когда ты лазил в окна к ученицам нашей гимназии. Я еще тогда тебе уши надрала, или память отшибла, и не думай, что сейчас не сделаю того же, если ты не прекратишь этот балаган. Немедленно прекрати валять дурака». Я сохранял каменное выражение лица, хотя внутренне едва сдерживал смех. Эта ситуация напоминала мне детскую угрозу. «Если будешь баловаться, я позову твою маму». Особенно забавным было то, что хоть самой Надежде перевалило за 30, она от силы была лет на 10 старше Ракитина. То есть, когда молодой боярич крутил амурные дела с ее ученицами, сама Крангелем была совсем юной учительницей, а вовсе не грозной Матроной, какой пыталась себя изобразить сейчас и какой наверняка в то время видел ее Руслан. Однако эффект превзошел все ожидания. Воинственный Ракитин буквально на глазах превращался в нашкодившего школьника. Он ссутулился, опустил голову и даже, кажется, слегка покраснел. «Ну а чё он?» — возмущенно пробормотал боярин, указывая на меня саблей. «Чё он моих людей захватил?» Теперь уже улыбка едва не прорвалась на мое лицо. Воевода, буквально минуту назад готовивший кровопролитное нападение на наши стены, сейчас выглядел как ребенок, оправдывающийся перед строгой воспитательницей. «А с головой у Руслана все в порядке?» — спросил я у Рыжебородова, стоявшего рядом со мной. «В полном, воевода», — отозвался тот, выпрямившись и поглаживая окладистую рыжую бороду. «Тогда открывайте врата», — распорядился я. «Думаю, нам с воеводой Ракитиным есть о чем поговорить с глазу на глаз». Время перевалило за полдень, когда мы с Русланом Варламовичем сидели в предбаннике моей личной бани, расположенной за домом. Пару часов назад банная печь полыхала жаром, наполняя помещение душистым ароматом березовых веников, и мы хорошенько попарились, обсудив в процессе все недоразумения. Теперь, раскрасневшиеся и умиротворенные, мы потягивали клюквенную настойку из запотевших рюмок. Напиток приятно обжигал горло и растекался теплом по груди. Мы закусывали свежими огурцами, хрустящими и пахнущими укропом, малосольными груздями и ломтями сала, истекающего белым жиром. За окном слышались приглушенные голоса дружинников, размещавших людей Ракитина на постой, и далекие удары топора. Угрюм никогда не спал. Сидя напротив меня, завернутый в простыню, Руслан выглядел совсем юным, несмотря на свои 24 года и пышные гусарские усы. Светлые волосы, спутанные и влажные после бани, обрамляли его простоватое, но честное лицо. Без кафтана он больше напоминал крестьянского парня, чем отпрыска знатного рода. Пожалуй, лишь обильная русая растительность на груди добавляла ему мужественности. Мои же мысли то и дело возвращались к его импульсивному решению атаковать наши укрепления, отважному, но безнадежному, как атака сокола на каменную крепость. «Значит, говоришь, уже 3 года здесь?» – поинтересовался я, разливая еще настойки по рюмкам. Багровая жидкость струилась с мелодичным бульканьем, наполняя воздух ароматом кислой клюквы. «Ага», — кивнул Ракитин, громко хрустя огурцом. Сок брызнул на его подбородок, и он размашисто вытер его тыльной стороной ладони. «Отец меня в пограничье фактически сослал», — сказал. «Иди туда, где такие горячие головы нужны». «Ну, я и пошел. А что было делать? Сидеть во Владимире, клянчить деньги у родителей? Тьфу!» Он выразительно плюнул. На его лице мелькнула тень. Несмотря на внешнюю простоватость, в нем читалась застарелая обида, которую он носил в себе годами. То же чувство я узнавал во многих молодых воинах за свою долгую жизнь: непризнанность, жажда доказать свою значимость. «Всегда хотел сделать что-то свое, понимаешь?» — продолжил он, жадно отхлебывая и вытирая усы большим пальцем. «Не прозябать как отец, не служить мелким чиновникам, разбирая бумажки. Ох, и ненавидел я эти бумажки в детстве. Отец приходил домой и жаловался, все время жаловался, но сам ничего не делал, чтобы жизнь изменить». Он раздраженно стукнул кулаком по столу. «Все только болтал, раньше род Ракитиных был великим, раньше у нас земли были, а на деле сидел в канцелярии, спины не разгибая, перед всяким чиновником выше рангом лебезил. Тьфу, и это разве боярин? Мне вспомнилось давнее прошлое, другая жизнь, другой мир. Я тоже когда-то был молодым наследником ярла, не принимающим правил и рамок, стремящимся проложить свой собственный путь. Понимаю», — тихо произнес я, разламывая ржаной хлеб. «В молодости всем кажется, что родители слишком осторожны и нерешительны. Но потом понимаешь, что истинное мастерство правителя не в том, чтобы бросаться в бой, а в умении сохранять жизни людей для будущих сражений». Ракитин ухмыльнулся, похлопывая себя по шрамам на плече. «Может и так, Прохор Игнатьевич», — согласился он неожиданно. «Да только драку не всегда можно отложить. Когда бздыхи на Иванище пришли в прошлом году, размышлять было некогда. 28 тварей и стрига, с такими не договоришься». Я с уважением посмотрел на молодого воеводу. «Стрига — это серьезно. Как справились?» — спросил я, подливая ему настойки. «Знавал я одного владимирского стрельца, научил, как ловушки на них ставить, да как драться, чтоб тебя в раз не положили. 4 так взяли, прямо на чистоколе». Его глаза загорелись, когда он начал рассказ. Стрига его все же проломила, и трухляки ломанулись в центр поселка, туда, где амбар стоит. Там мы их с 3 сторон обложили, ружьями покрошили. Но вот стрига, он замолчал, и рука его непроизвольно коснулась длинного шрама, пересекавшего ключицу. «Попила твоей кровушки», — понимающе хмыкнул я. «Было дело», — кивнул Ракитин с мрачной гордостью. «Но я ей потом все 4 лапы оттяпал, ядрена вошь. Правда, ногу чуть не потерял, долго хромал. Бабка Евдокия отварами выхаживала». Я с интересом слушал, как он расписывал подробности боя, оценивая тактику. Не так уж и плох был Ракитин как командир, использовал ландшафты ловушки, численное преимущество и перекрестный огонь, прикрывал слабые точки. Просто ему не хватало системы обучения, опыта масштабных операций. Эту мысль я отложил в памяти. «А как ты к гону готовишься?» — поинтересовался я, подкладывая на тарелку собеседника ломоть копченой грудинки, наполнивший воздух дымным ароматом. «Вижу, ребята у тебя боевые, но, честно говоря, вооружение». Ракитин нахмурился и отвел глаза. Его плечи напряглись, словно он приготовился защищаться. «Как можем», — буркнул он. «Что есть, с тем и воюем. Думаешь, не знаю, что старье у нас? Но эти дурни во Владимире только берут, ничего не давая взамен». В его голосе прозвучала такая обида, что неволька подумалось: люди пограничья, независимо от их дворянских титулов, всегда оставались буфером между княжествами и бездушными, о котором вспоминали, только когда приходила беда. А княжество, продолжил я осторожно, наблюдая за реакцией собеседника. «Ты ведь вассал Владимирского, верно?» Просил помощи. Русоволосый воевода скривился, словно откусил лимон. Он резко встал и прошелся по предбаннику, звонко шлепая босыми ступнями по деревянному полу. Мускулы на его спине напряглись, выдавая гнев, который он пытался сдержать. «Просил», — процедил он, сжимая кулаки так, что костяшки пальцев побелели. «Недавно отправил депешу в княжескую канцелярию с просьбой прислать стрельцов. Знаешь, что мне ответили?» Я молча покачал головой, хотя примерно представлял ответ. В пограничье никогда не было иначе. Местные правители забыли, что власть – это не только привилегии, но и ответственность. Намекнули, что за бакшиш готовы помочь, выдал он, с усмешкой, а затем вдруг ударил кулаком по стене, заставив висящий ковш подпрыгнуть. Ведь суки же, а, мрази канцелярские. Проще сказать, стрельцы придут туда, где заплатят, а иначе, кто подохнет, тот подохнет. Вот такая княжеская защита. Он обернулся ко мне, в его глазах теперь читалась не только злость, но и отчаяние. А люди-то мои в чем виноваты? В деревне полдюжины детишек. Они как? Я бросить их должен. Я медленно поставил рюмку на стол, чувствуя, как внутри поднимается знакомый гнев. Знакомая картина. Аристократы наживаются на крестьянских податях, при этом отказываясь выполнять свой главный долг, защищать тех, кто им доверился. В прошлом мире, когда я еще был императором, за подобное я отправлял нерадивых князей на плаху. «Вассалитет священин», — говорил я им, — «если требуешь верности, будь ее достоин». «И сколько просит?» Поинтересовался я тихо, стараясь, чтобы мой голос не выдал моих мыслей. 1000 рублей, — вздохнул Ракитин, возвращаясь к столу и опускаясь на скамью. Он устало потер лицо ладонями, и вдруг показался гораздо старше своих лет. «За отряд из 20 стрельцов на 3 месяца. Где ж я такие деньги возьму? Мои деревни и за полгода столько не наберут. Эссенция, конечно, ценная штука, но ее ведь добыть вначале надо. А расходы в пограничье сам знаешь какие. Стены чини, жалованье плати, зерно закупай». Собеседник окончательно пригорюнился. Я непроизвольно стукнул кулаком по столу, заставив посуду подпрыгнуть. «Не кажется ли тебе это подлостью, Руслан?» – произнес я, уже не скрывая гнева. «Налоги мы платим регулярно, присягу на верность даем. И что в ответ? Как крестьяне отдают нам подать за защиту, так и князь имеет перед нами обязательства. Но если он не выполняет своих обязанностей», тут я понизил голос, делая его жестче, «значит, он дерьмовый князь, и наша присяга силы не имеет». Ракитин уставился на меня широко раскрытыми глазами. Похоже, таких речей он не ожидал услышать. «Ты что, бунт предлагаешь?» – прошептал он, опасливо оглядываясь на дверь, словно боялся, что нас кто-то подслушивает. Это же измена!» Он нервно поерзал на скамье, вдруг став похожим на школьника, которому предлагают прогулять урок. «Не измена, а здравый смысл», – отрезал я. «Государь получает власть от народа, чтобы защищать его. Если он не защищает, то не государь». Ракитин поморщился и покачал головой. «Может, оно и так, Прохор Игнатьевич, да только разве мы двое что-то изменим?» Он горько усмехнулся. «Я однажды пытался на аудиенцию к самому князю Веретенскому прорваться, думал, расскажу ему лично, как тут живется. Так до него не допустили. Князь занят государственными делами, видите ли, а государственные дела, это, знаешь, что? Бал-маскарад во дворце, вот что, пьянство да гулянка». Я внимательно наблюдал за ним. В его речах была искренняя обида человека, которого предали те, кому он обязался служить, и в то же время, удивительная верность тем, кто ему доверился. Впрочем, не о том сейчас речь. Запрошенную князем сумму ты не осилишь, это факт. Огонь не станет ждать, пока ты соберешь деньги. Но есть другой путь. Послушай меня, Руслан. Князь не помог, а я помогу, обучу и вооружу твоих людей, подсоблю с обороной. Ракитин смотрел на меня с недоверием, но в его глазах уже затеплилась надежда. Так просто, он нахмурился. А что взамен? Я уж не совсем дурак, Прохор Игнатьевич, понимаю, что такие предложения просто так не делаются. Его прямота была обезоруживающей. Этот парень не умел лукавить и играть в политические игры. Качество, которое я ценил выше многих других. Взаимопомощь, ответил я, поднимая кружку. Поверь, в ближайшее время ситуация в регионе сильно изменится. Есть у меня определенные планы. Мне нужны будут союзники, а тебе – поддержка. Вместе мы выживем, а поодиночке сгинем. Я намеренно не стал прямо говорить о статусе маркграфа, к которому готовился. Пусть пока об этом знает только мой ближний круг. Но как ты поможешь? – спросил Ракитин, все еще сомневаясь. Своих бойцов пришлешь, а сам как же? Вдруг бздыхи на угрюмиху нападут? Он вдруг оживился, плеснув настойкой мимо рюмки. А если к нам стриги заявятся, вот как в прошлом годе в Иванищах? Или, не дай бог, древний? Его глаза расширились. Я слышал, ты такого в Мещерском капище уложил. Это правда? Правда, коротко ответил я, но не в одиночку. У меня был хорошо подготовленный и вооруженный отряд. Ракитин восхищенно присвистнул. Вот это да! Восторженно выдохнул он. А как ты его? Я не стал выдавать все свои тактические приемы, но решил поделиться некоторыми наработками, в том числе и для того, чтобы показать новому союзнику, насколько важно планирование и подготовка. Первое, древнего может одолеть только достаточно сильный маг, начал я, откладывая в сторону кружку. Он хоть и сопротивляется колдовству, но можно ведь и не только в лоб чарами лупить, но и себя усилить или врага косвенно ослабить. Второе, никогда не атакуй в лоб, если можешь зайти сбоку или сзади. Третье, и самое важное, ты должен понимать, что битва выигрывается не на поле боя, а задолго до него. Ракитин нахмурился, пытаясь понять, то есть подготовкой, неуверенно спросил он. Именно, кивнул я, перед тем, как мы ступили в Мещерское капище, я знал точную планировку всех подземных уровней, число и тип противников, их сильные и слабые стороны. Мы разработали детальный план наступления, подготовили оружие и артефакты, распределили роли в отряде. Я окинул взглядом мускулистую фигуру Руслана, отмечая шрамы, покрывавшие его руки и плечи. Этот парень много раз смотрел смерти в глаза, и смерть отводила взгляд. Такие люди были нужны пограничью, честные, храбрые, готовые жертвовать собой ради других. Но им не хватало стратегического мышления, которому я мог их научить. Мысленно я выстраивал будущее. Логика была проста и уходила корнями в мое прошлое, когда я, еще будучи Храдриком, объединял разрозненные земли. Спасая людей Ракитина, я не просто проявлял милосердие, разумеется, всех их в угрюм не вместить, но дело было не только в этом. В моих руках появлялся верный вассал и дополнительные отряды для будущих битв, которые, несомненно, предстояли. Такова была естественная структура власти в феодальном обществе. Сильный берет под защиту слабого, тот присягает на верность, и оба выигрывают. Это была та самая система, на которой я когда-то построил свою Северную империю. И теперь, спустя столетия, я начинал выстраивать новую сеть власти, мое новое общество, где центром притяжения и силы становился угрюм. От маленькой деревушки к острогу, от острога к марке, а дальше я пока предпочитал не загадывать, хотя давно забытое чувство, знакомое лишь настоящим правителям, уже поднималось где-то в глубине души. «Я предлагаю не просто обучить твои войска», — произнес я, наклоняясь ближе к собеседнику. «Я направлю к тебе свой гарнизон. Гон надвигается, и потому мы разместим в Иванищах и других твоих деревнях отряды опытных бойцов, а ты пришлешь ко мне часть своих людей, которых мы обучим по моей системе». Глаза Руслана загорелись с каждым моим словом. Он подался вперед, жадно ловя каждое слово. То есть, медленно начал он, словно боясь не понять, «Владимирский князь мне стрельцов не отправит, а ты свой отряд на усиление пришлешь в помощь». «Именно так», — кивнул я, — «за это ты будешь платить мне разумную подать, меньше той, что требует князь, и отправлять рекрутов взамен гарнизонных. Такой вот обмен. Мы создадим настоящее войско, отлично обученное и одинаково оснащенное. Я намеренно не стал раскрывать все карты. Пусть союз выглядит как простой обмен ресурсами, но на самом деле я планировал нечто большее. В моем представлении угрюм должен был стать не просто оплотом против бездушных, но учебным тренировочным центром для всего региона. А разрозненные отряды постепенно сформируются в единое войско, организованное по одному образцу и с определенной степенью единоначалия. Молодой боярин еще не понимал, что я закладываю фундамент чего-то гораздо более масштабного, чем простая взаимопомощь соседей. Ракитин вдруг встрепенулся и посмотрел на меня с неожиданной проницательностью, которая казалась несовместимой с его образом наивного рубаки. «Но это же ослабит тебя», — нахмурился Ракитин, и я мысленно отметил, что молодой воевода не так прост, как кажется. Если ты отправишь мне часть своих бойцов, угрюм станет уязвимее. Зачем тебе это? Две причины. Первая, потому что кто-то должен взять на себя ответственность, от которой де-факто отказались князья, ответил я, отставив кружку. Сегодня мы помогаем друг другу выжить, а завтра-завтра мы сможем напомнить всем этим дворцовым бездельникам и салонным шаркунам, что настоящая власть принадлежит тем, кто защищает свой народ с оружием в руках, а не тем, кто только собирает подати. Я строю не просто военный союз, Руслан, я закладываю основы нового порядка в содружестве, где каждая деревня и каждый человек могут рассчитывать на защиту, где вассал, как называют это франки, может полагаться, что сюзерен не бросит его на съедение волкам. Собеседник слушал, и с каждым моим словом его глаза расширялись все больше. Он поставил рюмку на стол и подался вперед, словно боялся пропустить ход слова. На его лице отражалась целая буря эмоций, от недоверия и опаски до восхищения и надежды. А ведь верно, мать-перемать, выдохнул он. Давно пора кому-то показать этим холеным павлинам, как надо дела делать. А про этих, как ты говоришь, вассалов и сюзеренов хрен с ними, с французскими словечками, по-простому я тебе так скажу. Рано или поздно настоящим воякам действительно придется выбивать пыль из этих надушенных вельмож. Дождавшись, пока он слегка успокоится, я продолжил. Вторая, можешь считать это моей причудой, я криво улыбнулся, но я не оставляю своих, никогда. Я знаю, каково это, когда гибнут твои соратники. Знаю, каково это, стоять одному против превосходящих сил противника. Больше я не допущу, чтобы это происходило, ни с моими людьми, ни с теми, кто готов сражаться рядом с нами. Конечно, я не стал озвучивать третью, самую прагматичную причину, расширить сферу влияния угрюма, получить под контроль, или, по крайней мере, под присмотр новые территории. Все большое начинается с малого. Каждая защищенная деревня, каждый преданный соратник, каждый обученный боец – это не просто тактическое преимущество, но и кирпичик в фундаменте того, что со временем может стать настоящей основной безопасности для всего региона. Размещая своих людей в деревнях Ракитина, я, безусловно, получаю дополнительные глаза и уши, раннюю систему оповещения о приближающейся опасности. И да, это дает определенный контроль над ситуацией. Ценой большой крови в прошлой жизни я усвоил урок, что даже самые верные могут поколебаться под давлением обстоятельств, жадности, страха или зависти. Мне доводилось терять людей из-за слепого доверия тем, кто истово клялся в верности. Теперь я знаю, доверяй, но проверяй, не из жестокости, а из ответственности перед теми, кто полагается на мою защиту. Молодой воевода долго молчал, обдумывая мое предложение. Я не торопил, давая ему время все взвесить. Он сидел, уставившись в одну точку, будто видел там что-то свое. Когда он наконец заговорил, голос его был тихим, почти шепчущим. Когда мне было 10 лет, мой дед, он был стрелецким десятником и любил читать, рассказывал о временах империи, которую мы не застали. Глаза Руслана затуманились воспоминанием. Он говорил, что когда-то правители были воинами, что они сами вели людей в бой и делили с ними тяготы похода, что подати собирались не ради балов, а ради крепких стен и обученного войска. Он поднял на меня взгляд, полный какой-то детской надежды. Я думал, все это сказки. Думал, таких людей больше не бывает, он криво усмехнулся. А сегодня я встретил тебя и теперь я вижу, что дед был прав. Еще не все потеряно для нашей земли. Если ты мне поможешь и действительно, как ты говоришь, пробьешься наверх, произнес он торжественно, поднимая кружку, я тебе присягну. Как воевода князю клянется, так и я тебе поклянусь. Мы скрепили его слова сильным рукопожатием, необычным, каким приветствуют друг друга торговцы или чиновники, а древним воинским хватом за предплечья. Этот способ приветствия, пришедший из глубины веков, когда мужчины проверяли силу друг друга и отсутствие скрытого оружия в рукаве, теперь скреплял нашу договоренность надежнее любых письменных соглашений. «Я, это следил за тобой», — признался он, глядя в сторону. «Не в смысле шпионил, а в эфирните читал. Про то, как ты мещерское капище зачистил, банду уничтожил и людей, захваченных муромским князем, освободил Елецкого на дуэли. Думал, вот бы мне такую же славу и почет». Его откровенность была неожиданной, но подкупающий. Он чем-то неуловимо напомнил мне младшего брата Синиуса, такой же искренний и бесхитростный. «Самое главное у тебя уже есть», — сказал я, — «отвага и готовность драться и умереть за своих людей. Этому нельзя научить, а всему остальному я тебя научу». Глаза Ракитина загорелись еще ярче. «Значит, ты и правда поможешь с вооружением моих бойцов?» — спросил он с неподдельным энтузиазмом. «А то у нас, к стыду моему, только старые винтовки да ружья, некоторые даже с луками ходят». Мне вспомнился сегодняшний осмотр отряда Руслана. Потрепанные, разномастно вооруженные люди, больше похожие на ватагу разбойников, чем на регулярную дружину. И все же они были смелыми и верными своему командиру, что делало их прекрасной основой для настоящего войска. «С бздыхами, старыми винтовками и луками воевать – дохлое дело», – ответил я. «Нужно автоматическое оружие, хорошая броня, дисциплина и четкая тактика боя. Этим и займемся». Собеседник заметно сконфузился, опустил глаза. «Стыдно, знаю, такое старье», – пробормотал он. Я хлопнул его по плечу, проливая немного настойки на стол. «Стыдно не старое оружие иметь», – усмехнулся я, – «а не уметь им пользоваться. А оснащение мы твое поправим. Для начала нужно понять, сколько людей у тебя живет, сколько боеспособных, как организована связь между деревнями». Мы погрузились в детальное обсуждение его владений. Молодой воевода оказался более организованным, чем я думал. Он знал точное число жителей в каждой деревне, количество охотников и потенциальных бойцов, даже примерные расчеты продовольственных запасов. На душе у меня было тепло, и дело было не только в бане и крепком напитке. Что-то в этом молодом вспыльчивом дворянине напоминало мне меня самого, каким я был давным-давно, еще до того, как стал королем. Возможно, я видел в нем шанс вырастить достойного соратника, человека, которому мог бы доверить командование, когда придет время объединить эти разрозненные земли. Если, конечно, он покажет готовность учиться и работать над своими недостатками. «Послушай», — Ракитин вдруг посерьезнел, глаза его, секунду назад сиявшие мальчишеским восторгом, стали твердыми и решительными. «Я знаю, что сегодня выглядел как дурак, когда собирался лезть на твои стены. Многие сочли бы меня безмозглым юнцом, которого погубит собственная горячность. Но я хочу, чтобы ты знал, я никогда не забываю тех, кто мне помог, и своих обещаний не нарушаю.